Глава 6. Цитадель. Как-то удивительно прекрасно и опасно. Для врагов, что возжелают тебя штурмовать. Как-то технически сложна и совершенно, гибка и разнообразна для тех, кого хочешь защитить. Я в терминале провел много времени, намного больше, чем планировал. Мои глаза просто не могли перестать любоваться новым пунктом контекстного меню и визуализацией, нарисованной терминалом для тех, кто сталкивается с 12-м пунктом списка впервые. Из-за имеющихся в моей голове обрывков знаний и опыта пребывания в подобных цитаделях, я мог сделать большое количество выводов, даже не активируя строительство. Например, я точно знаю и понимаю, что следующий пункт, крепость, будет невозможно построить без предварительного строительства цитадели, и, возможно, потребует даже ее улучшений. Что-то мне подсказывает, что можно, если ОД не хватает, заказать самый дешевый вариант и позже достроить огневые точки, подземные коммуникации и многое другое. Вообще, сама по себе цитадель — это улучшение штаба. Но изменение столь кардинальное и масштабное, что весь нынешний Мариэль, обустроенный и заселенный людьми, может спокойно трансформироваться и оказаться под полноценной защитой. Второй важный момент заключается в том, что цитадель несет в себе не только чисто защитную функцию, она еще и обеспечивает стабильность и перестройку всего того, что уже есть на территории базы, и помогает ей в этом искусственный интеллект, судя по всему. По крайней мере, я даже сидя в терминале, вижу явные намеки на то, что он и будет заниматься всем этим преобразованием. Важная деталь — наличие обязательных для функционирования цитадели зданий из меню строительства терминала. Речь даже не о самом штабе, а о его улучшении до определенного уровня, наличии достаточного количества электростанций, либо работающих трансформаторов, через которые распределяется поступающая извне энергия. Наличие складов, обязательно бронированных и улучшенных, ряд производственных линий для обеспечения автономности в случае осады и... много чего еще. Есть минимальные требования, есть рекомендуемые, есть цитадели по максималке. Если для минимальных требований чего-то не хватает, не беда. Просто заплати ОД и будь более терпеливым. Возведение... вернее, реконструкция твоей базы займет чуть больше времени, чем ты хотел бы. Хочешь чего-то серьезного? Плати ОД и жди реконструкции еще дольше. Ну а если ты планируешь создать первоклассную цитадель, для штурма которой людям понадобятся силы в десятки, а то и в сотни раз превосходящие в числе защитников, наберись терпения. Со вторженцами, думаю, все это так или иначе бесполезно, и от развитости цитадели будет зависеть исключительно время, которое понадобится на ее уничтожение либо захват. Есть и еще один вариант – отказаться от услуг ИИ-терминала и его советов и свободно сооружать базу по собственному разумению. Правда, в этом случае даже надпись вылезает, мол, все риски ты берешь на себя. Но тут действительно справедливо. Не понимая, как и что работает в производственных цепочках, энергоснабжении, обеспечении воды, тепла и охранных контуров, можно создать просто куски бесполезных заграждений. Самый же полезный, как по мне, вариант – это комбинирование собственных хотелок и предложений ИИ, создающего и в последующем обороняющего цитадель. Я вспомнил то послание и в качестве эксперимента предложил создать герметичную цитадель, скрытую под землей и окруженную водой. Местный искусственный интеллект даже подзавис, обрабатывая мой запрос, и выдал ошибку, мол, ты чего, человек, с ума сошел? Понимаю его. Терминал на земле расположен, а не под землей. Воды в радиусе постройки штаба нет. Но я все же настоял и попросил предложить варианты постройки цитадели вокруг терминала и ее последующего сокрытия за грунтом и водой. Начались долгие расчеты, которые показали, что изначальная стоимость создания цитадели, которая бы обошлась мне в 820 тысяч ОД, из-за абсолютной неразвитости местного штаба и необходимости серьезной модернизации всего, что его окружает, выросла более чем в 3 раза и составила 3 миллиона ОД с хвостиком. На чертеже был показан созданный район, полный укреплений, производств, полностью автономный и самодостаточный. Следом вокруг него строился масштабный защитный каркас. Затем шли земляные работы, что прятали его от врага, но не от любого разумного существа. В конце концов, посреди Панамы возник бы 50-метровый холм, изменяющий рельеф города, уничтожающий жилые кварталы вокруг. И уже потом на этом холме возводилась цепочка каскадных бассейнов, и что-то вроде фонтана со сверхмощными насосными станциями, тянущимися от побережья и выливающими поверх конструкций, уложенных на холм, сотни тысяч литров воды ежесекундно. Да, такое чудо света не скроет цитадель, а наоборот привлечет внимание. Подвел я итог и отменил предзаказ проекта. Я, естественно, такой глупостью заниматься не планировал, да и валюты постапокалипсиса у меня не было в таком количестве. Мне важно было понять, как работает этот проектировщик и насколько бредовые задачи можно ему поручить, если вдруг это понадобится. Ведь самое главное мое знание на сегодняшний день — даже самую крутую цитадель разберут на кирпичики захватчики, сколько ты в нее, да и не вкладывай. Все то, что используется стандартно, обречено. В последний раз посмотрел на призывно мигающее меню терминала и сделал все необходимые выводы. Не забыл я узнать и о загадочном эхо цитадели, что упоминало то странное существо. Цитадель — ваш оплот и надежда в тяжелые времена, место, где вы можете отдохнуть, ваши воины восстановиться, набраться сил и переждать бурю испытаний. Объединяет в себе и гармонично перекраивает существующую базу, формируя целый комплекс укреплений и защищенных промышленных, аграрных, учебных, жилых и прочих построек. Повышает энергоэффективность, увеличивает показатели производства, улучшает логистику, способствует созданию особых военных построек, например, таких как центр ремиссии, оздоровительные капсулы, мастерская протезов, центр нейростимуляции и многое другое. Центр ремиссии – способ спасти тех бойцов, что накачались боевой химией или получили какую-либо еще гадость, из-за которых обречены на скорую смерть. Очищает организм и не дает солдатам пасть в неравной схватке с радиацией и другим подобным угрозам. Оздоровительные капсулы заменяют аптечки. Цена последних, как по мне, оправдана. Ведь что такое жалкие ОД в сравнении с жизнью человека? Но если учесть, что люди даже на очищенных от зомби землях умудряются травмироваться, получать раны, да даже порой начинать перестрелки друг с другом, то... Сколько этих аптечек понадобится? А хронически больные? Для таких прием аптечек становится регулярным занятием. По прикидкам Афины, мы за все время с момента начала апокалипсиса потратили больше миллиона ОД на аптечки. Это много. Но это наша обязанность и необходимость. Появление подобных капсул, возможно, сумеет немного помочь уменьшить расходы и в случае осады даст шанс защитникам, даже если все аптечки закончатся. Мастерская протезов для печальных случаев – когда даже аптечки не помогают регенерировать повреждения. Одно дело палец потерять или кусок кожи и мяса, вырванное зубастым зомбярой. Другое дело размозжить бетонной плитой ноги. Там не помогут даже 10 больших аптечек, особенно если применить их спустя время после ампутации. Но если в теле все еще есть воинский дух и человек не сдался, мы сможем вернуть его к жизни. А там, хочет, пусть в экспедиционный корпус идет, хочет, пусть на производстве помогает. Мы уже живем в эпоху дефицита. В какую точку на карте мира ни ткни, там будет что-то, чего людям не хватает. Поэтому каждый человек, способный трудиться и работать на счету. Я сражался бок о бок с людьми, чьи руки заменяли протезы. Убивали они не хуже прочих. Порой даже лучше. Центр нейростимуляции — это вообще мечта командира, такого как я. Учебные базы и корпус подготовки — это хорошо. Но на нашей планете уже давно вошло в обиход правило — если хочешь быть в чем-то хорош, занимайся этим регулярно. Чтобы подойти к званию мастера в чем-либо, проведи хотя бы 1000 часов, упражняясь. Летчики на летных симуляторах летают годами, чтобы совершенствовать и доводить до автоматизма свои действия. Оператор артиллерийской установки, выстреливший больше 1000 раз по врагу, будет эффективнее целого взвода новобранцев, прошедших лишь базовую подготовку. И это касается всего. Обучать работе с новым оружием приходится неделями, после чего бойцы все еще неуверенно и с мокрыми от напряжения спинами тянутся к переключателям, боясь все испортить. Согласно статистике, мы потеряли больше бойцов от ошибок плохо обученных бойцов, чем от лап зомби. Такова реальность, но времени нам никто не дает. Центр нейростимуляции — наша дорожка к решению этой проблемы. Он выжмет из тебя все соки и за пару дней обучит работе с чем угодно. Это будет сродни месяцам стандартной подготовки. Не физической, конечно, но именно знания и рефлексы выработаются как надо, закрепятся в головах бойцов и их командиров. Я всегда с радостью пользовался возможностью попасть в такие центры в своих снах, так и на инженера-программиста отучился, и еще на много кого. Знания были обрывочными, но у меня было время, чтобы все это соединить воедино, что и помогало создать Афину и Ареса. Жаль, что подобный шанс выпадал крайне редко, лишь пару раз в год. Ведь это должна была быть очень высокоразвитая база, с не менее прокачанной цитаделью. Это были далеко не все возможности для улучшения, но самые важные. Это выделял и искусственный интеллект в терминале, и я сам с ним был совершенно согласен. Исключение, которое мне пришлось искать отдельно, это то самое эхо цитадели. На первый взгляд, бесполезная постройка. Справка гласила: «Эхо цитадели — комплекс мер радиоэлектронной борьбы и вместе с тем комплекс связи, работающий с другими подобными комплексами, в том числе на орбите. Почему она казалась мне бесполезной? Потому что я планировал построить куда как более мощную сеть станций связи по всему миру и объединить их в локальную сеть. Первая такая уже завтра начнет возводиться на Лысой горе в километрах от Мариэля. Мы наконец-то до нее дотянулись. Они будут куда мощнее и не будут иметь ограничения на связь только с другими суперцентрами связи. Вторая причина — РЭП. Каким бы сильным этот комплекс мер борьбы ни был, в терминалах не так уж и редко встречается полноценный мобильный комплекс. И не по моим данным, а по оценкам Афины, некоторые из этих мобильных комплексов ничуть не уступают стандартным, что находятся в цитадели. Да и от тварей хитиновых они все равно не спасают. Что одни, что вторые бесполезны. Но то, что они могут связываться с эхом на орбите, в корне меняло дело. Я, может, и не эксперт, но там точно есть что-то от нашего врага, с чем это устройство сможет связаться. И это создаст связь с моим внезапным союзником. Ну или лжецом, потешающимся над стоящей на грани цивилизации. Тут я пока еще не понял, кто он. Безоговорочное доверие — это не то, что можно получить, просто сказав пару обнадеживающих слов на моем языке при помощи терминала. Я вышел из терминала и посмотрел на дожидающихся меня все это время соратников. «Наконец-то! Почти час вас не было, босс, мы уже переживать начали!» Поднялся, заскрипев механическими коленями силовой брони Роберто. «Ты в воду прыгал? Марш на техобслуживание, все смазать, чтобы я такого больше не слышал!» Тут же я нахмурился и угрожающе указал пальцем на моего мексиканского полководца. «Это не первый твой косяк за пару дней, Роберто!» «Да кровь в зомби, видать, попала. Сейчас все исправлю». «Исправь, обязательно исправь. У тебя 30 минут, затем мы выдвигаемся». «Куда? И что там в терминале? Михаил, ну интересно же», — застенчиво спросил Фернандо. «В терминале то, что я ожидал. После миллиона ОД суммарных открывается возможность постройки улучшения штаба цитадели. Мощное усиление для наших опорных пунктов, и очень дорогое, зависит от развитости штаба». «Скинуться на покупку можем?» — поинтересовалась Наташа. «Очень на это надеюсь. Здесь, в базовом штабе, мне предлагались варианты от 800 тысяч ОД до 3 миллионов». «Чего?» — развернулся и прокричал Роберто, что слушал мой рассказ по шлемосвязи. «Сколько? Мне не послышалось?» От удивления даже Наташа вытянула вперед шею, перестав контролировать себя. «Ёп!» — был лаконичен Стивен Хинг. Старик Фернандо лишь бессильно улыбнулся и тяжело вздохнул. «А что дает-то хоть, ну, конкретнее, чем эти обычные слова об улучшении? Стоит ли овчинка выделки?» — взяла себя в руки Наташа. «Все подробности, что я изучил сейчас, приведет в общий вид и разошлет вам, моим старшим офицерам-помощникам Афина. Информация ограничена в распространении до проведения собрания, где мы и решим, стоит ли делиться этой информацией свободно, ведь все мы знаем, как быстро наши открытия вдруг распространяются по соседям. Страшна ли для нас утечка информации?» «Понятно. Спасибо, будем ждать отчета Афины», — за всех выразил общую мысль Фернандо. «А насчет того, чем мы займемся, у военного правительства Панамы есть еще время на раздумье. У нас есть чем заняться в окрестностях столицы, и самое сложное, по сути, уже позади. Я отправляюсь на Кубу, надо построить цитадель. В Мариэле она, думаю, будет раза в два дешевле стоить». «Постройка время займет. Боюсь, тебя здесь не будет, когда придет время принимать решение». «Ну, во-первых, я полечу на Кубу на самолете. Во-вторых, если строительство займет больше недели, что действительно может произойти, я все равно смогу присутствовать на переговорах очно. Нашим потенциальным союзникам не обязательно знать, где я нахожусь. Я вообще сильно сомневаюсь, что они будут тянуть целую неделю. Эффективность и возможности наши мы продемонстрировали. И с каждым днем, с каждым накормленным семейством и каждым зачищенным городом местные жители будут все больше благодарны нам. Так что я жду с их стороны попытку найти компромисс и предоставить свою версию союзнического договора, при котором они остаются максимально независимыми. Ну а вы и сами без меня прекрасно знаете, что нам требуется на самом деле от этой страны. Возможность найма людей, свободный доступ к терминалам, свободное передвижение войск, торговля, доступ к дефицитным ресурсам», — начал перечислять Стивен. «Расчистка канала», — добавил Фернандо. «Да, верно. И расчистка канала, восстановление контроля над ним и возможность перебросить часть нашей флотилии к Тихому океану», — согласился я со всем вышесказанным. «В общем, проблем я не ожидаю, и на небольшие уступки мы вполне себе можем позволить пойти. Мы взяли по сухпайку из наших запасов при штабе, поели, обсудили и принялись собираться. Я отправился с небольшой группой сопровождения к моему лайнеру и авианосцу. В первом я проверю и дополню знания о цитаделях в нестандартных условиях ограниченного пространства, ведь я даже штаб толком улучшить не могу на лайнере. А на втором меня будет ждать один из самолетов, на котором мы отправимся под прикрытием пары истребителей в сторону Кубы. Надеюсь, мы нормально долетим, а не как тот бедный авиалайнер, падение которого мы наблюдали однажды. В любом случае, на авианосце все самолеты проверялись и обслуживались не раз, а диверсии я не особо боюсь. Афина бдит». Поездка выдалась напряженной из-за обилия остановок в пути. То солдаты, то ополченцы, то зомби, то мои ребята. Каждый раз приходилось останавливаться из-за того, что мое сопровождение было крайне скромным. Но стоило алым доспехам показаться, как все вопросы исчезали, все претензии пропадали, а проверки заканчивались. По пути связался с Идрисом Вульфом и другими старшими офицерами флота. Сказал о своих намерениях, попросил подготовить экстренный рейс на Кубу. По прибытии в порт меня быстро доставили на лодке к стоящему в открытом море лайнеру, где я сходу проверил свою теорию о создании цитадели на месте плавучего города. Как и ожидалось, ограничения, сложности, слабости. Впустую выброшенные деньги. Вышел я из меню терминала лайнера. Построить цитадель я мог, это хорошо, но мобильность лайнера падала до скорости передвижения поплавка в спокойной реке. Две трети лайнера претерпели бы изменения. Он стал бы более защищенным, но на этом плюсы заканчивались. С учетом стоимости проекта возникали серьезные вопросы в целесообразности подобных изменений. Только если к будущему граду на воде прицепить тросами сотни буксиров, которые и будут его тягать по морям. В теории можно, а на практике есть куда более важные списки построек для вливания сотен тысяч очков ОД, нежели на подобные эксперименты с сомнительной пользой. «Сэр, рад знакомству. Для меня честь отправиться с вами в полет. Всего один вопрос, если позволите». Стоило отчалить с лайнера на соседний авианосец, как меня встретил на борту и поприветствовал усатый мужчина лет 40. «Шайл Хичкок, капитан, налетал больше 1500 часов», — дала мне очень краткую информацию Афина. «Доброго здравия вам, Шайл. Вы родственник одного человека из Голливуда?» «Очень далекий», — улыбнулся он мне. «Что за вопрос, спрашиваете?» «Берем ли мы с вами вашу силовую броню? Просто для нее подойдет далеко не каждый самолет». «Я оставил ее на лайнере в своей каюте, так что моя рабочая нагрузка около 130 килограмм с личным оружием и боевым костюмом». «130? Это предел, но допустимый предел. Домчу вас в мгновение ока. Самолет уже проходит последние проверки особой группы. 10 минут, и мы поднимем наших птичек в воздух». Обрадовал он меня своей расторопностью. «Ну вот и прекрасно. Люблю иметь дело с профессионалами. Пойдемте, покажите мне все и проведете инструктаж уже на месте». Я не был удивлен отсутствию старших членов офицерского состава авиагруппы, ведь перед прибытием сам отправил их на собрание. При освобождении Панамы мы будем использовать и авиацию, и морскую артиллерию, иначе мы просто не успеем за 7 дней освободить эти земли. Эффективность прежде всего. «Босс, вы еще не улетели?» По выделенной линии со мной внезапно связалась Наташа. «А значит, что-то случилось». «Еще нет, но уже в процессе. Шлем готовлюсь поменять. Еще бы 5 секунд, и ты опоздала». «Ясно. Я просто хотела пожелать вам хорошего полета и сказать...» «Что сказать?» «Что мы только что связали и тащим в Панаму предателя, о котором рассказывал Идрис». «Вы же мои родные. Когда прилечу, выйду на связь, расскажете, что удалось узнать. Если что, можете использовать альтернативные методы допроса». «Михаил, оставьте это дело профессионалам. Эта птичка будет петь так заливисто, что об этом узнает вся Центральная Америка», — уверила меня Наташа, и я отключился. Ну что же, видимо, логика Идриса не подкачала, и мы не зря дали награду за информацию о нем. «Сэр, ваш шлем!» «Спасибо, капитан. Доставьте меня к Мариэлю в целости и сохранности как можно быстрее».